Он дослушал концерт с этим чувством легкости, почти в умилении. Ему давно уже не было так хорошо. Протискиваясь к выходу, сдавленный со всех сторон толпой, Никита столкнулся с Ириной. В темноте он взял ее за руку, притянул и прижал к себе. «Хорошо?» — спросил он. «Чудно!» — ответила Ирина. Их вытолкнули из узенькой двери на улицу. Они вылетели вон и рассмеялись. Не упуская Ирину, Никита быстро повел ее через дорогу, в сад. Люди кругом них разбрелись по сторонам шумливыми кучками, как воробьи. Нельзя было ждать сегодня такого концерта. «И эти люди», — сказал Никита, — «они так слушали. Я думал сначала, что за разговорами не будет слышно оркестра. Я не знал, что...» Он отстранил немного Ирину, посмотрел на нее мельком, хотел сказать, что она очень возмужала, выросла, и докончил удивленно. «Не знал, что вы ходите на концерты». «Ну, вы вообще ничего не знаете. Папа говорит, что если он умрет, так вы узнаете из объявления в газете». «Я все время хочу прийти к вам», — сказал Никита, улыбаясь. «Ну, обещайте, обещайте», — воскликнула Ирина. «Обещаю». «Скоро?» «Очень скоро, на днях». «Ну, вот чудно. А то папа говорит, что вы превратились в мумию в своем дворце. Вы ведь живете во дворце?» «У меня такая конура, если бы вы видели». «Но конура во дворце?» «Да». «Там прежде держали ветошь, да?» «Вот и вы». Ирина запнулась и спрятала нос в воротник пальто. «Я? Что я?» — спросил Никита, заглядывая ей в глаза. «Нет, я не то хотела сказать, правда. Но ведь нельзя всегда сидеть в комнате. У вас, наверное...» Ей хотелось засмеяться, она сдержала себя. «Вы форточку открываете?» «Хм», — промычал он. «Ну, не сердитесь. Мы с папой очень часто вспоминаем вас. Он говорит, что артисту надо жить по-другому, что вам не надо так прятаться». «Я не прячусь, я стараюсь работать». «Ах, я знаю! Ну, как ваша симфония?» Словно перебила самое себя Ирина. «В ней все дело». «Так почему же вы не кончаете? Папа говорит, что за 2 года, с тех пор, как вы переехали из Уральска, можно было бы... И вообще пора, как вы не понимаете. Все ждут». «Ждут?» — переспросил Никита. Он усадил Ирину на скамейку, сел рядом и помолчал. «Не думаю, чтобы ждали». «Да откуда вы знаете? Вы сами выдумываете?» — сердито сказала Ирина. «Это не знание, а чувство. Вот сегодня я чувствую, что музыка нужна не только музыкантам». «Конечно». «Что музыку понимают все, почти все». Как было тихо в зале. И потом такой рев. Я сам кричал. «И я», — с восхищением сказала Ирина. «Тогда я подумал, что непременно должен писать, скорее кончить и пусть слушают, что я не имею права молчать, если у меня есть что сказать, и я обязан всем этим людям отдать все, что имею, и мне сейчас так хочется скорее кончить». «Ну, конечно, конечно. Вы не имеете права молчать и сидеть у себя в комнате. Ах, я на вашем месте все бы сочиняла, сочиняла». Теперь на скамье Никита лучше и ближе мог разглядеть Ирину. Она говорила с серьезным убеждением, горячо и торопливо. Он видел ее рот, еще по-детски не сложившийся, мягко округлый, добрый и в то же время упрямый. Он вспомнил Анну. В ней также взрослый боролся с ребенком, когда она убеждала в чем-нибудь Никиту. И он начал быстро находить в Ирине схожие черты с Анной, одну за другой, и все больше изумлялся, как велико было сходство. «Это нельзя так, к сожалению, все сочинять и сочинять». «Почему нельзя? Я не понимаю. Ведь вы композитор. Что же вам еще делать?» «Видите ли, вот как сегодня... Какой-то внешний толчок этот концерт. Там я видел 2 таких человечков, они меня поразили. Сначала грызли семечки, а потом их даже в пот ударило от музыки. Это изумительно, что музыка может такое сделать, и что такие люди так глубоко все это понимают, волнуются по правде.